Глава 4. Соседняя пассажирская дверь распахивается, и этот невозможный человек вытаскивает меня наружу. «Езжай!» — бросает он водителю, таща меня как куклу. «Ай!» — хнычу, почти не сопротивляясь. Я очень устала. Именно поэтому утыкаюсь носом в его толстовку и позволяю тащить себя куда угодно. Теперь, когда он пресек все мои сомнения таким решительным образом, я готова сдаться. А вдруг он маньяк? Плевать. Ему даже не придется меня насиловать. Уверена, ему никогда не приходилось этого делать, ведь он офигенный, и пахнет он так же. Молча едем в просторном лифте, и я не пытаюсь отлипнуть от него, а он не пытается выпустить меня из рук. Квартира оказалась двухкомнатной студией. И если коротко описать дизайнерский подход, это минимализм в черно-серо-белых тонах. Неожиданно робею и мнусь на пороге, когда Антон закрывает дверь и бросает ключи в стеклянную чашу, стоящую на комоде при входе. Подталкивая меня вперед, он говорит: «Проходи уже, 33 несчастья, разувайся». В душе моей все восстает против такой характеристики, но я решаю простить ему это. Ведь после он сообщает: «Ляжешь на кровати, а я на диване посплю». С этими словами он уходит по коридору, крикнув оттуда: «Туалет и ванная здесь». Осматриваюсь. Одна стена комнаты посвящена творчеству группы и коллекции гитар. Я в гитарах не бум-бум, так что сразу перехожу к изучению всевозможных рамок, висящих на стене. Здесь у нас обложки альбомов группы, и их ровно 5. А также фотографии, на которых Антон, группа и разные люди. На одной из них Антон в окружении скандирующих фанатов ЦСКА. «Есть хочешь?» — раздается над ухом. Подпрыгиваю на месте и, разворачиваясь на пятках, хлестнув его по лицу синими кончиками своих волос. «Мать твою!» — вопит он и отходит на пару шагов. «Больно!» «Прости!» — пищу я. «Как неловко!» Мне явно не хватает сегодня очков. А он, меж тем, снял толстовку, и даже сквозь футболку я вижу, какой фантастический у него пресс. Скольжу взглядом по тату, которыми покрыты его руки. Ничего себе! Отсюда и не разобрать, так много там всего. Когда возвращаю глаза к его лицу, оно насмешливое. Но когда человек покрывает себя татуировками с головы до ног, я знаю, что на ногах они у него тоже есть. Он не может не ожидать того, что люди будут на него пялиться. «Больно, наверное, было?» — спрашиваю я, имея в виду его татуировки. «Не больнее, чем по роже получать», — сообщает бес. «Я это запомню. Возможно, когда-нибудь я решусь набить себе что-то маленькое и милое, такое, девчачье. Ну так, я пойду спать?» Спрашиваю его, сама не знаю, на что надеясь. Вряд ли в таком состоянии он способен домогаться меня. А если бы смог? Да? Нет? Ага, давай, спокойной ночи, говорит Антон и направляется к дивану. Очень тихо сливаюсь, уверенная в том, что смогу найти вторую комнату в двухкомнатной квартире студии. По дороге заглядываю в ванну. Кровать разобрана для меня, а на подушке лежит аккуратно сложенная футболка. Кажется, мое сердце подпрыгнуло. Разворачиваю футболку и улыбаюсь. Там Антон рвет горло для огромной толпы анархистов. Это так мило. Быстро переодеваюсь и забираюсь под одеяло, которое пахнет им, как и подушка. Супер. То, что надо. Через 30 секунд я сплю в доме потрясающего мужика, который спас меня на белом коне и даже не стал домогаться. Жизнь — боль,